скорбном молчании мы вернулись в заколоченный Лартов дом. Дом ждал хозяина. Казалось, мы покинули его вчера, и только в прихожей, там, где я обычно постригал шерсть на ковре, высилась буйная поросль. Лард покосился на место, где раньше стояла уродливая вешалка, и бросил мне со вздохом: «Вино, обед, все прочее». И кивком, приглашая за собой Орвина, поднялся наверх, в свой кабинет. Я не знал, за что раньше хвататься. Раскрывая все шторы и окна на своем пути, я ринулся в кухню. Дом оживал. Вздыхали камины, поднимая метель старого, давно остывшего пепла. Разными голосами поскрипывали под ногами половицы. По-моему, они неумело пытались воспроизвести любимую Лартом мелодию. Сами собой вспыхивали огарки свечей, хотя на дворе стоял светлый солнечный день. Люстры смотрели мне вслед, выпучив хрустальные подвески. Огромная кухонная печь разевала заслонку, как птенец разевает желтый клюв, требовала дров и растопки. Дрова, лежавшие тут же, пытались оттеснить друг друга и первыми попасть мне в руки. Пока я бегал в погреб, вертлявые щипцы успели ощипать, а печка осмолить специально для этого погибшую курицу. Работа спорилась. Я прикрикнул на таракана, выставившего усы из широкой щели на полу, и поспешил в гостиную на кровать. Вышло так, что я первым на него наткнулся. Он сидел в лартовом кресле во главе огромного стола и мрачно изучал галерею фамильных портретов. При виде меня он удивился так, будто перед ним встал с блюда жареный поросенок с листиком хрена в зубах. Я присел. «Да...» – пробормотал он. «Весьма в манере господина Легиара заставлять себя ждать». «Здравствуй, Бальтазар», – сказали у меня за спиной. Лард подошел и бросил на стол перчатки так, будто происходило нечто совсем привычное и обыденное. Бальтазар Эст встал. Огромный стол качнулся. Его узкий рот искривился так, что кончики губ грозили сойтись на подбородке. «Я крайне разочарован, Легиар», — сказал он голосом изголодавшейся змеи. «Крайне разочарован. Разве входила в наше соглашение возможность освобождения Марана? Разве в другом соглашении мы не оговаривали порядок действий на случай внешней угрозы? Разве за последние 3 месяца вы не нарушили все мыслимые и немыслимые договоренности?» У меня ноги будто к полу прилипли. Охнул застывший в дверях Орвин. «Аль». В устах хозяина это сокращенное имя прозвучало особенно трогательно. «Я не спал много ночей. Я за 3 суток покрыл немыслимое расстояние. Я смертельно устал. Ради неба, не будем начинать все сначала!» Под конец его спокойный голос вдруг сорвался на крик. Бледный Орвин взял меня за плечо и выволок из комнаты. За нами захлопнулась дверь. «Это их разговор», — сказал он сделанным хладнокровием. «Давай-ка, что он там говорил? Вина, обед». Из гостиной доносились приглушенные голоса. Маги ссорились. Лард что-то резко каркал, Эст шипел, как залитый водой костер. Орвин вытащил из кармана медную монетку. Она сама собой крутнулась у него на ладони и, подпрыгнув, зависла в воздухе. «Жаль ящерицу», — сказал он вроде бы сам себе. Голоса вдруг стихли. Монетка со звоном упала на пол. Дверь распахнулась, на пороге встал Эст. Я отшатнулся, гадая о судьбе Легиара. «Да...» — изрек Эст как-то неопределенно. И тут, о счастье, за его спиной обнаружился Лард. Глянул на меня, спросил отрывисто. «Обед?» «Уже», — ответил я не слишком толково. «Подавай!» – распорядился хозяин и вернулся в гостиную. Эст стоял неподвижно, буравил Орвина глазами, потом попросил глухо. «Покажи!» Орвин закусил губу и вытащил из-под рубашки коричневую от ржавчины пластинку с прорезью. Эст глянул на нее мельком и отвернулся. Длинное неприятное лицо его вытянулось еще больше и потемнело. Обедали в гостиной. Я прислуживал за столом. Орвин ел много и жадно. Лард мрачно царапал тарелку двузубой вилкой, Эст в основном пил, и я не мог избавиться от навязчивой мысли, что, наливая ему вино, обязательно накапаю на широкий гофрированный воротник. Все молчали. и только механические часы, обрадованные возвращением хозяина, то и дело принимались играть мелодии и показывать в резных воротцах облупившиеся фигурки людей, животных и птиц. Наконец Ларт поднял руку, и часы замолчали, не закончив такта. «Итак», — сказал Легиар, никому конкретно не обращаясь. «Итак, что это было?» Снова зависла пауза. «Кровь Марана на салфетке», — сказал Орвин. «Ящерица все это время следила за ним. Кровь давала ей знать, что он жив и здоров. И счастлив», — пробормотал Ларт сквозь зубы. «Не думаю, чтоб он был так уж счастлив», — желчно заметил Эст. «Для всех было бы лучше, если бы он стоял там, где мы его поставили». Ларт угрюмо на него взглянул. Эст с демонстративным равнодушием пожал плечами. «До сегодняшнего дня Маран был жив», — заметил Орвин. «Означает ли то, что случилось с каплями его крови? Означает ли его смерть?» — закончил Ларт, как бы раздумывая. «Не надейтесь», — криво усмехнулся Эст. «В случае смерти капли сделались бы черными, как смола. Просто почернели бы. А судя по тому, что вы рассказываете, там был целый фейерверк». «Этот фейерверк мне кое-что напоминает», — проронил Ларт. «Мне тоже», — подумал я. «Нечто недавнее и неприятное. Да, от такого вот огонька сгорел дом одной чванливой купчихи, сгорел как свечка. А все от того, что вдова питала слабость к колдовским книгам, и одна из них вспыхнула сама собой, прямо в руках моего хозяина». «Значит, Маран жив?» — спросил Ларт в пространство. «Жив ли?» — вздохнул Орвин. «Ящерица, то есть Костелло, считает его мертвецом». «При чем здесь Костелло?» — поинтересовался Эст раздраженно. «Она...» — начал было Орвин и запнулся. «Она должна бы чувствовать, что он жив, понимаешь? А она не чувствует». «Точно жив!» — отрезал Эст. «Точно жив, но вне нашей досягаемости! Его нет на поверхности земли, а вы хотите, чтобы какая-то баба почувствовала это!» На этот раз тишина длилась даже дольше обычного. «Завещание первого прорицателя!» — сказал наконец Эст. «Что там говорится о привратнике?» Урвин замялся. «Ну, Аль... Это ведь как трактовать? Прямым текстом ничего, но если читать между строк, по-видимому, привратник станет как бы сосудом для третьей силы, которой он откроет дверь. Третья сила обретет его, он же получит возможность повелевать. Господин и раб». «Это, по сути, одно и то же». «Совсем одно и то же», — подумал я, прибирая испачканные соусом тарелки. «Хорошо. Значит, наш подающий надежды мальчик, исполненный самыми горячими чувствами к своим друзьям и учителям, скоро явится сюда во главе некой чудовищной силы». Он всем корпусом обернулся к Легиару. «Ларт! Может быть, ты объяснишь, как исправить теперь последствия твоей, как бы это выразиться помягче, доброты? Как бы нам запихнуть его в какой-нибудь предмет, прежде чем он превратит нас в помойные катки?» «Он лишился магического дара», — медленно сказал Легиар. «Об этом говорится в прорицании», — оживился Орвин. «Он маг и не маг, он предал... и предан. Он лишен дара, он был могущественен и стал беспомощен». Орвин осекся, поскольку его цитата пришлась не совсем к месту. Легиар опустил голову. «Да», — сказал он глухо. «Не в добрый час я его освободил». Эст смотрел на него мрачно и совершенно безжалостно. «Думай, Ларт! Думай, как его остановить! Твоего выкормыша! Твоего любимца!» «Твоего тоже!» — слабо огрызнулся Ларт. «Вы не понимаете главного», — вмешался Орвин. «Дело не в Маране и его месте вам. Третья сила вывернет весь мир наизнанку». Он перевел дух. Эст спросил сквозь зубы. «Зачем, Орви? Зачем это третьей силе? Чего она, собственно, хочет?» Орвин провел пальцем по краю бокала. Бокал пискнул. «Никто не знает и не может предположить. Это же нечеловеческая логика, понимаешь? Может быть, она хочет наказать нас за что-то или завоевать, скажем. А может быть, она коллекционирует солнце, развлекается?» Он усмехнулся. Через силу и совсем не весело. Эст тоже вдруг оскалился. «А если никто не знает, то что же мы скулим раньше времени? Вывернет мир наизнанку, да, Орви? Ха. А что, если это благодеяние для мира? Если он уже вывернут? Если это ваша третья не мясник, а костоправ?» У Орвина, по-моему, даже губы затряслись. «Как ты можешь? Вспомни прорицание, Аль. Земля присосется к твоим подошвам и втянет в чрево свое. Ветви поймают в липкую паутину всех имеющих крылья!» Он говорил все тише и, наконец, замолк. Эст холодно пожал плечами, взял со стола нож и принялся сосредоточенно царапать столешницу. «Ты маг. И не мне тебе объяснять. Уж что, казалось бы, ужаснее. Взять да вспороть человеку живот. А если вспарывает хирург? А? Внешне все выглядит как бойня. Потоки крови, боль, страх. Да только пациент вместо неизбежной могилы отправляется, скажем, на званый вечер. Ну, не сразу, конечно. Спустя время. Но на все требуется время. И все имеет свою цену». Он оставил стол и задумчиво провел ножом по своей щеке. «И не надо так смотреть, Орвин. Это, в сущности, болтовня. Может так, а может и этак. Но в мире иногда происходят страшно циничные вещи, дружочек». «Но стократ хуже имеющим магический дар», — тихо, укоризненно сказал Орвин. Эст снова пожал плечами. «Ну что ж, ну маги на то и маги, чтобы не закрывать глаза тогда, когда так хочется зажмуриться». Но тут Лард, который все это время думал о своем, поднялся, стиснув кулаки, обвел всех тяжелым взглядом, уронил вполголоса: «Хватит». Тогда оба посмотрели на моего хозяина. Он продолжил тихо: «Только привратник откроет дверь. Только привратник. Привратник откроет, и это войдет, но не раньше. Ты сказал, Аль, его нет на поверхности земли? Где же он? Да там, у двери. У двери, понимаете? Он пошел открывать. Но мы... Пусть он не успеет. Я, Легиар, готов отдать за это жизнь». «Я тоже», — сказал нервный Орвин. Эст только хмыкнул презрительно. Он шел длинным берегом, увязая по щиколотку в теплом шелковом песке. Нет, не сейчас. Сейчас он шел темным душным коридором, и истертые ступени вели его вниз, хотя он, кажется, поднимался. Влажная трава. Не сейчас. Круглые булыжники когда-то звонкой мостовой, лоснящиеся листья, голубые лоскутки, зеленые заплатки, оранжевый над изумрудным. Стрекоза отражается в глади. Не сейчас. Небо низкое, такое, что, кажется, лежит у тебя на плечах. Небо давит, не дает разогнуться, сбросить. Темная коробка, фанерный балаган. Не плачь, если случайно проломится стенка. Коридор. Поворот. Факел в руке чадит. Где она? Где дверь? Я открою, и ты войдешь. Вернее, я войду. Я открою, и я же войду. Скоро. Сейчас. А когда чайки, потревоженные, поднялись над берегом, парус был еще далеко, светло-синий парус в темно-синем море. Мягко возились водоросли у берега, всплескивали лохматыми ветвями, будто в растерянности. Умирала медуза на буром камне, а я взял ее голыми руками и пустил в воду. «Иди домой, иди домой. Где твой дом, Маран?» Снова поворот. «Если факел в руке погаснет...» Нет, это не нужная мысль. Холодно. Широкая полынья, в глубине темные рыбьи спины. Не то. Туман тяжелый, как сметана. Не то. Парк, сад, фонтан. Дети под присмотром одноглазой няньки. Сад обнесен нарядной оградой, яркой, ажурной, из гладких деревянных палочек. Что за оградой? Что бывает, когда не бывает фонтана? Заглянуть за ограду, прижаться лицом к деревянным... Нет, это прутья клетки. Это клетка, огромная, ржавая, и я в ней один. Остальные снаружи. Вот мальчик, ухоженный, плотный. Разве у него не было няньки? Светловолосый, на носу царапина. Встретился взглядом, что же я стал? Идти. Факел трясется в руке. Зачем было смотреть мне в глаза? Что за сила, что за чудовищные побуждения движут вами мои соплеменники, существа, подобные мне? И лица всех живущих слились в одну харю, глумящуюся, раздевающую в хохоте слюнявый рот. Маленькая девочка на плечах отца. Отец добродушно скалится, подает малышке гнилушку. «Не пытайся заслониться». Выронишь факел. Не заслониться. Выжечь. Кто я им? Кем я прихожусь этим жирноглазым, в чьих жилах течет вместо крови мутная слизь? Выжечь, хватит. Пляшет пламя. Вперед. Там, за поворотом коридора, меня ждет дверь. Ноги не слушаются, стали как вкопанные, вспоминает, сколько порогов я переступил. А со скольких меня вышвырнули? Нет, не раздумывать. Взялся, так надо идти. Поворот. Вот и я. Мертвая пустая тишина. Только хриплое дыхание одного человека. Дверь. Тяжелая, кованая, не новая, но поражающая мощью. Заперта на огромный стальной засов. Он остановился, подняв факел. Свистящее его дыхание на минуту прервалось. В наступившей тишине... Тук. Тук. Тук. Это снаружи. Кто-то или что-то тихонько просит о любезности приютить. Сколько раз я сам так стучал. Тихо, вежливо, вкрадчиво. Тук, тук, тук. Справиться с оцепенением. Успокоить трясущиеся пальцы. Факел в кольцо на каменной стене. Руки должны быть свободными. Вот так. Хватит. Никаких воспоминаний. Нет и никогда не было ящерицы на плоском камне. Не было форели в лунной реке. Не было леса, залитого солнцем. Маленький мальчик по имени Гай давно забыл, как его укусила оса. Он вырастет и явится на площадь с корзинкой тухлых помидоров. А спасенная девочка Гарра ищет, кого бы предать. Кого бы передать в желтые руки судьи. Вот они все стоят рядком, и у каждого в руках треснувший стакан. И сочится из трещин не вода, а... Хватит, вот засов, берись за дело. И он взялся, и ощутил, как вместо ледяного холода ржавое железо отозвалось горячечным теплом.